Ева Браун ожидала меня в холле. Сидела очень прямо на скамейке, закрыв глаза. Вроде как похудела и постарела. Открыв глаза и увидев меня с чемоданом, сказала: «Бедный мой зять, сколько беспокойств у вас из-за меня». Вещи Элианы обнаружены в одном из отелей. Я спросил, видела ли она Эну. С грустной улыбкой та ответила: «Выглядит неплохо, даже обычно, но, понимаете, она словно покинула землю. Все время зовет папу, спрашивает, почему он не идет к ней. Это единственное, что ее сейчас волнует». И смахнула слезу. Пристально глядя в пол, добавила: «Ей дали снотворное. Ей нужно много спать». Чуть позже меня провели в палату. Я посидел около постели, прислушиваясь к мирному дыханию и дав волю слезам, которые сдерживал столько дней. Эна лежала на спине, волосы были перевязаны, руки вытянуты вдоль тела. Ее одели в сурового полотна рубаху без ворота, будто она заключенная. Во сне лицо ее казалось осунувшимся, но маленький пухлый рот был прежним, каким я любил его. Когда пришла медсестра, я отдал ей из чемодана платье и белье. В углу стоял знакомый белый чемодан. В полголоса я спросил, в какой гостинице нашли вещь. И та ответила: «Отель Бель-Риф, возле вокзала Сен-Шарль. Мне следует туда заехать рассчитаться». Я спросил, а где матерчатая сумка? Сестра сказала, что такую не приносили. Перед уходом наклонился к Эне и поцеловал влажный лоб, потрогал руку. При сестре не посмел поцеловать в губы и потом ругал себя, потому как в следующие два раза такой возможности уже не было. Ее лечащий врач, мадам Фельдман, приняла меня в своем кабинете на первом этаже. Это черноволосая женщина лет 50, маленькая, довольно плотная, с прекрасным добрым лицом и смеющимися глазами. Вокруг глаз у нее такие же морщинки, как у Микки. Она уже успела побеседовать с Евой Браун. Некоторые ее вопросы показались мне скучными, другие ставили в тупик. Не проявляя раздражения, она сказала: «Если бы я не хотела во всем разобраться, то не стала бы спрашивать». Нет, она не пыталась сразить меня непонятными словами, объяснила, что моя жена больна психически довольно давно, возможно, уже много лет. Именно поэтому, вспоминая свое счастливое детство, она и говорит, что ей 9 лет. И до минувшей субботы догадывалась о нависшей опасности. Невроз. Невроз этот нарастал постепенно, как следствие шока особенной силы. А страхи приводили, видимо, к спазмам мозга и к обморокам. Я вспомнил: болит затылок. Мадам Фельдман сказала мне: «В прошлую субботу, только не знаю где и когда, ваша жена испытала эмоциональный шок такой же силы, как и первый, давнишний, и не смогла превозмочь это». «Вы когда-нибудь видели постройку с провалившейся крышей?» — спросила она. То же самое произошло и с ней. Она сделала то, что случается крайне редко, и что еще недавно оставило бы моих коллег равнодушными. Перешла от состояния ужаса, вызванного неврозом, к состоянию психоза, то есть к болезни, иной не только по своему характеру, но и по серьезности. Теперь уже можно утверждать, что, как нормальная личность, она перестала существовать. Это ясно всем, кроме нее самой. Она действительно верит, что ей 9 лет. Вчера, увидев себя в зеркале, она нисколько не усомнилась в том, что она маленькая девочка, и только попросила убрать зеркало. Вы меня понимаете? Я сказал: «Да». У меня было много вопросов, но я сидел такой разбитый, что только опустил голову. Потом мадам Фельдман что-то вынула из стола и положила передо мной. Я узнал флакон, который тогда, во вторник, выпал из ее сумки на постель. Врачиха сказала мне: Когда вашу жену нашли на пляже и привезли сюда, этот флакон был зажат в ее руке. Пришлось отнимать силой. Встряхнув флакон, она показала, что в нем порошок. Сейчас чего только не производят. Возможно, выпускают и порошок для ногтей, но этот как раз не для ногтей. Я подумал было о наркотике, но она сказала, это очень сильное средство, применяемое при сердечно-сосудистых заболеваниях. Яд. Не может быть и речи, чтобы он был прописан вашей жене врачом. Не знаю, как она его достала. Здесь 30 растолченных таблеток. Содержимым флакона можно убить целую семью. Я сидел как пришибленный. Затем она сказала, возможно, она не собиралась воспользоваться этим порошком. Ни для себя, ни для кого другого. Я знаю больных, которые держат при себе опасные вещи, бритвы, кислоты, чтобы чувствовать себя в безопасности. Я поднял голову и сказал, да, конечно. Но сам так не думал, вспомнил. Я отделаюсь от них так или иначе. Энна хотела проделать все сама и не смогла. Я встал, поблагодарил мадам Фельдман, сказала, что я смогу увидеть жену завтра, когда она проснется, часа в 3, но что надо быть благоразумным. Она меня не узнает. Я ответил, что готов к этому. Выйдя из больницы, я повез Еву Браун в отель «Бель-Риф». Это хоть и не дворец, но вполне приличная гостиница. Человек за стойкой у двери, дежурный, не очень-то запомнил Энну и сказал, что его удивили лишь ее светлые-светлые глаза. Пришла она в пятницу, 30 июля, в конце дня. До этого, значит, она побывала в Авиньоне. На карточке у дежурного записано «Жанна де Рамо, дом 38, улица Фредерика Мистраля, Ницца». Я объяснил Еве Браун, что это девичья фамилия моей тетки. Дежурный показал нам ее номер с окнами на улицу. Там сейчас жили двое немцев, и моя теща поговорила с ними на их языке. Спустившись, я оплатил счет, увидел в нем, что в субботу утром она заказала в номер кофе и много раз звонила по телефонам Марселя. Я спросил портье, не приходил ли кто-нибудь к ней, пока она жила тут. Дежурный не знал и помнил только ее глаза, производившие странное впечатление, почти бесцветные. Затем мы пошли посмотреть расписание поездов. Ева Браун должна была вернуться из-за мужа. Я приеду сюда снова на будущей неделе с ним вместе, если вы нас привезете. Поезд до Денне был через час. Она не захотела в ресторан, боялась опоздать на поезд. Мы что-то поели в вокзальном кафе. Марсель очень шумный город, а от жары было трудно дышать. Она застенчиво улыбалась. «Мне кажется, я словно пьяная». Она помахала мне из вагона, будто уезжала на край земли, и нам не суждено увидеться. Хоть она и немка или австрийка, эта женщина из той же породы, что и мой отец, мои братья и женщины нашей семьи, из породы людей, способных все выдержать и, к сожалению, выдерживающих. Знаете, что я говорил сам себе, провожая взглядом поезд? Что ни я, ни Энна на них не похожи. Я проехал на машине весь Марсель, зашел в универсам и купил очки от солнца, красную рубашку и длинный черный пластиковый мешок, сам не знаю, для чего предназначенный, скорее всего, для рыболовных принадлежностей, но достаточно большой, чтобы вместить карабин. Номер снял в Кристотель, в районе Мазарга, далеко от центра. Цены тут высокие, но зато просторно, удобно, есть бар, два ресторана, 150 одинаковых номеров, и никто ни на кого не обращает внимания. Рекламу этого отеля я увидел у вокзала. заполнив карточку у администратора, сказал, что хочу выспаться и чтобы меня не тревожили. Даже не взглянув, мне ответили, что надо повесить на ручку двери табличку «Не беспокоить». В номер меня проводил служащий отеля, которому я, однако, не доверил свой чемодан. Что он увидит его содержимое, ремингтон и патроны, было почти невероятно, но я поступил так. Дал ему на чай, и как только тот ушел, повесил на дверь табличку «Не беспокоить». Еще раз проверил патроны и зарядил карабин. Я понимал, что если придется дважды выстрелить в первого, то нужно будет сразу перезарядить ружье. Одна эта мысль приводила меня в ужас. Я не знал, как поступлю в этом случае. Мне было неприятно звонить Лебалеку. Я вспомнил, что телефонные провода идут от дороги к мастерской. Он будет слишком далеко, чтобы его прикончить одной пулей из укороченного ружья. Однако попробую. Но постараюсь не отходить далеко от ворот. Мадемуазель Дье сказала про них, что это отцы семейств. Откуда знать, сколько сыновей и дочерей окажется в доме, чтобы помешать мне удрать, когда я убью Лебалека? Хоть я и не слышал лая, но был уверен, что у них есть собака. Да, отходить далеко от ворот не следовало. Вот о чем я думал в номере. Засунул карабин, коробку с патронами и красную рубашку в купленный мешок, поставил его у постели, закинул в мусорный ящик целлофановую упаковку рубашки, затем влез в ванну. В комнате был маленький холодильник, я взял оттуда бутылку пива и карандашом, висевшим на цепочке, поставил крестик в счете на крышке холодильника. Вот что такое люксовый отель. В чистых трусах лег в постель, выпил пиво и подумал, что завтра увижу Эну, когда она проснется. Представил себе, вдруг узнает меня. Сам себе сказал «бред» и перестал об этом думать. Встал в 4. Снова надел черные брюки, черную водолазку Микки и свою бежевую куртку. С собой взял только пластиковый мешок и вышел из отеля через бар, полный иностранных туристов. Заправившись и проверив масло, я выехал в направлении Экса. Ехал не спеша. Мне надо было оказаться в Дене не раньше 7. Приблизительно так и приехал туда. Поставил машину на стоянку, которую обнаружил утром, пешком дошел до бульвара Гассенди, народу кругом было полно. Я ожидал, что контора уже закрыта, но ошибся. Внутри за столом сидел мужчина, подписывал какие-то бумаги с пожилой парой. Не останавливаясь, я взглянул на него и, перейдя улицу чуть дальше, вошел в большой бар «Провансаль». Здесь было людно и шумно, как на митинге. Я спросил кружку пива и жетон для телефона. Телефонная кабина находилась в конце бильярдного зала. Я позвонил в контору мсье Туре. Тот ответил: «Он самый». Тогда я сказал: «Послушайте, я хочу продать землю при выезде из Дене по дороге в Лажави, прекрасный участок, около гектара. Мне хотелось бы вам его показать». Он спросил мое имя. Я ответил: «Плано, Робер Плано». Он предложил встретиться на будущей неделе, но я сказал: «Я не здешний, я из Ментоны и ночным поездом уезжаю». Он не горел желанием поехать туда немедленно. «Послушайте, господин Торре», — сказал ему, — «предложение это выгодное. Мне срочно нужны деньги, вы понимаете? Всего 10 километров от Дене, целый гектар поля и еще кошара, который можно обновить». Он как-то нерешительно переспросил, где это, и, наконец, произнес: «Сначала мне надо заехать домой». Я сказал: «Прекрасно. Я все равно не смогу быть там раньше 8:30. А займет это у нас не больше 15 минут». Он ответил: «Ладно, всегда так с вами». Видно, думал про своих клиентов. Я спросил, знает ли он лесопилку Лебалека. Он ответил почти с отвращением: «Еще бы, это мой свояк». Я сказал: «Так это подальше 3 километра. Направо, вверх идет дорога через лес. Я буду ждать вас при въезде на дороге. — Какая у вас машина? Он ответил. — СХ. Я продолжал. — Меня легко узнать. Я в красной рубашке. Допив и расплатившись, походил около конторы. Туре собирался уезжать. Через стекло я толком не мог его разглядеть, но тут он как раз вышел на улицу. Я почти забыл о том, что они сделали с Энной, а думал о том, что мне предстоит. Я пошел к ДС, оставил там куртку, взял черный мешок, надел очки, проверил все дверцы и быстрым шагом добрался до выхода из города. Жаркое солнце еще выглядывало из-за гор. На выбранном мной обратном пути были только два светофора, а движение так себе. Проходя мимо лесопилки, я не остановился, только глянул во двор и увидел там немецкую овчарку, которую держал длинноволосый парень одних лет с Бубу. Машины проносились по шоссе, дорога была прямая. Я прикинул, что через час их будет меньше. По пути мне захотелось пить, наверное, от страха пересохло в горле. С этой минуты жажда уже не оставляла меня. В кошаре я надел на водолазку красную рубашку и закатал рукава, вынув карабин, положил его справа, при входе, и проверил, быстро ли смогу достать. Затем сел на пороге и стал ждать. Уж не помню, о чем я тогда думал. О жажде, о том, что мадам Фельдман упомянула провалившуюся крышу. Скорее, ни о чем. Когда подошло время, я спустился вниз к дороге и увидел выходивших из леса мужчину и женщину. Они шли обнявшись и были заняты только собой. Меня они не заметили и пошли в сторону Брюски. Машин на дороге стало меньше, сердце мое ныло, в горле было сухо. Туре опоздал минут на 10. Как я и предполагал, он съехал с дороги, выключил мотор, вынул ключи и положил их в карман пиджака, вылезая, сказал: «Извините, мсье Плано, вы, наверное, знаете, каково управляться с женщинами», и протянул мне руку. Человек среднего роста, с залысинами и серыми глазами. Все у него было фальшивое, начиная с улыбки, манеры оборотистого дельца. Я сказал: «Это наверху, пошли». В первую секунду лицо его мне показалось знакомым, но смутно, и я перестал об этом думать. Мы пошли вверх по дороге. Он сказал: «Так вот где это. Я уж однажды продал тут землю». Я шел впереди, а он остановился и огляделся. О чем он говорил, уже не помню, да и не вдумывался. Я первым вошел в разрушенную постройку, на ходу схватил карабин и обернулся. Тут он поперхнулся и уставился на оружие, прошептал: «Что это значит?» Я приказал ему отойти к стене. При этом он чуть не упал. Я спросил его: «Это вы направили ее в Авиньон?» Он смотрел на меня, разинув рот, а затем, скосив глаза на карабин, прошептал: «Что? Какой Авиньон?» Но потом понял. «Ту девушку», — я ответил, — «Элиану, мою жену». Он замахал рукой, чтобы я не стрелял. «Послушайте, я совершенно ни при чем, клянусь вам. Все произошло по вине моего свояка». Я молчал, а он попробовал передвинуться, но опять замер, увидев, что я поднимаю ремингтон. Я держал карабин обеими руками, целясь ему в грудь. Он криво усмехнулся и сказал уже тише, прерывающимся голосом: «Нет, вы этого не сделаете. Вы решили меня попугать, да? Во всем виноват мой свояк, клянусь вам». Я не ответил. И он, решив, что я не стану нажимать на курок, отошел от стены и с решимостью промолвил: «Ну, хватит. Вы что, поверили ей? Разве вам не ясно, что она ненормальная? Я, конечно, виноват тоже, но если всякая шлюха...» Я выстрелил. Выстрел прозвучал так громко, что на какое-то время я даже закрыл глаза, а он, сделав шаг вперед, как бы пытался рукой отвернуть в сторону дуло, С недоумением на лице он постоял еще какое-то время с насквозь пробитой грудью, и это время показалось мне бесконечным. А затем вдруг упал. И потому как он упал, я понял, что убил его. Я вышел и прислушался. Тихо. Только постепенно дошло, что вокруг поют птицы. Вернулся в кошару, положил карабин в мешок. Когда вытаскивал ключи от машины Туре, пришлось взглянуть на него. Пиджак на спине был с дыркой, весь в крови. Я побежал. Теперь то же расстояние показалось мне бесконечным, не хватало воздуха, а когда сел за руль СХ, во рту все горело. Я чуть помешкал, затем развернулся и, пропустив две машины, выехал на шоссе, ехал и повторял: «Будь осторожен, будь осторожен». Ни о чем другом не хотелось думать. Крупные капли пота падали мне на ресницы, и чтобы вытереть их, приходилось снимать очки. Я остановил машину на левой стороне, как раз перед въездом на лесопилку. Вынул из мешка карабин, положил на сиденье, а, вылезая, не выключил мотор и не запер дверцу. Когда шел к воротам, заходящее солнце светило мне в спину. — Мсье Лебалек! — закричал я. В доме залаяла собак. В дверях показалась женщина в фартуке. Чтобы разглядеть меня, приложила руку к глазам. Я спросил: — Господин Лебалек дома? — А что у вас к нему? Я жестом показал ей на машину за собой. — Я к нему по делу от его шурина. Она пошла за ним. Пахло смолой. Земля была кое-где посыпана опилками, будто снегом. Когда он вышел из дома, солнце мешало ему смотреть. Я не двигался с места. Был он такой же высокий и грузный, как я, только лет на 20 старше. Голый до пояса. В руках салфетку держит. Спрашивает: «Ну, что еще такое?» Я сказал: «Гляньте-ка», и двинулся к машине. И он прикрыл дверь, и я слышал за собой шаги. Я наклонился над сиденьем, словно что-то разыскиваю, пока не удостоверился, что он рядом. Тогда я схватил карабин, повернулся и пошел на него так, чтобы карабин не могли увидеть с дороги. При виде ружья он резко остановился в 7 или 8 шагах от меня. Прищурившись, не мигая, смотрел, как и Туре, но заговорил иначе. — Что за игрушки? Кто вы такой? Был ошеломлен, но не напуган. И тоже показался почему-то мне знакомым. За спиной проносились машины. Я сказал: — Я муж Элианы. У него волосатая седая грудь и на голове седые волосы. Кажется, только в эту минуту я впервые подумал, что он и Туре брали ее, эти мерзостные волосы на груди, толстые лапы. Он сказал: «Ах, вот в чем дело». Теребя салфетку, он как-то неприятно поглядывал на меня, а затем, оглянувшись на дом, сказал примирительно: «Кретин, ты, значит, поверил ее россказням? К чему было мне кого-то насиловать? А ее ты можешь оставить себе. Она меня больше не интересует». И, повернувшись, пошел к дому. Я нажал на курок. Получив пулю в спину, он споткнулся и отшвырнул салфетку, но не упал. Согнувшись чуть не пополам, он обхватил живот руками и с натугой двинулся дальше. Услыхав, как он шепчет: «Вот дерьмо», я выстрелил еще раз, после чего он упал с пробитой головой. Распахнулась дверь, раздался лай, крики. Я увидел, как по двору несется овчарка и, кажется, с места не сошел. Она не набросилась на меня, а стала кружить вокруг хозяина, лаяла и скулила. Тут же из дома выскочили с воплями люди и бросились к машине. Да, между первым и вторым выстрелами заскрипели тормоза чьей-то машины на шоссе. Теперь из нее вышли обеспокоенные мужчина и женщина. Я пригрозил им карабином и заорал: «Уезжайте, уезжайте!» Мотор СХ работал по-прежнему. Я тронул, когда длинноволосый парень, понявший все раньше других, видимо, сын Лебалека, уже хватался за заднюю дверцу, но его отбросило, и я помчался в Дине, держа скорость под 130 километров. При въезде в город скорость сбросил, поехал направо. Перед светофором пришлось затормозить. Я воспользовался этим, чтобы спрятать карабин и очки в мешок. Перед самой площадью остановился и выключил мотор, снял красную рубашку, вытер руль и переключатель скоростей, хотя хорошо понимал, что это ни к чему, сунул рубашку в мешок. Когда вышел из машины, уже выли сирены полиции. В сторону Ла-Жави промчались по крайней мере две машины. Я едва не побежал к своей ДС, рискуя привлечь внимание прохожих или высунувшихся из окон. Подняв заднее сиденье, сунул туда мешок и перед тем, как отъехать, надел куртку. Перед въездом на мост через Блеони было, как обычно, тесно, а посередине яростно сигналя пронесся автобус полиции. Еще не выставили кордоны, и до Моноска я ехал в потоке машин. В какую-то минуту нас на полной скорости обогнали двое на мотоциклах, я их увидел потом при въезде в Малежаи. Они разговаривали с жандармами. Те останавливали все СХ и еще ЖС, вероятно, потому что они схожие. Дальше все было тихо. Сердце поуспокоилось, только очень хотелось пить. Было около 11, когда я съехал с автострады в центре Марселя, доехал до Корниша, и тут на скале размозжил карабин и бросил в воду, отделался тем же путем от оставшихся патронов и от очков. По дороге в Кристотель притормозил еще дважды, бросив мешок и красную рубашку в водостоке. В полночь в баре было еще полно, никто не обратил на меня внимания. Я поднялся к себе, выпил две бутылки пива, принял душ и лег. Опять хотелось пить. Подумал было встать и взять из холодильника минералку, но сразу заснул, как провалился. Проснулся я сам. Не знаю, почему, среди ночи меня мучил какой-то страх. Однако прошло немало времени, прежде чем я вспомнил, что убил двух людей. Потом усталость помогла снова заснуть.